Глава 14. Опасные гости. Быстро обтерлась полотенцем и спустила воду, затем выжала белье и натянула на себя. Сырое. Но делать нечего. Рванула в комнату, молясь, чтобы Радомир не успел унести корзину, и застала его сворачивающего к лестнице. «Стой! Подожди!» Он обернулся. Бровь поползла вверх. Но нужно отдать должное, он быстро зафиксировал взгляд на моих глазах. В другое время я смутилась бы, но было плевать. «Рад, мне нужно в аэропорт! Прямо сейчас!» «Зачем?» «Маме стало плохо, она в больнице!» Я подбежала к нему и включила голосовое. Радомир поставил корзину на пол и задумчиво свел брови, слушая. «В каком городе живет твоя мама?» «Что?» «Я могу сделать так, что мы окажемся там прямо сейчас, без самолетов, если я был в этом городе». «Как это? Потому что ты...» «Да». Я назвала адрес, но Рад ожидаемо в моем поселке не был. Он уже раскрыл карту, чтобы найти его, как вдруг его телефон зазвонил. Рад ответил и нахмурился. «Понял. Проверю». «Что такое?» – испугалась я. Радомир взял меня за плечи и посмотрел в глаза. «Ваш магазин кто-то вломился». «В Улей? Там же ничего особенного нет!» «Знаю. Поэтому надо проверить. Я быстро. 10-20 минут. А ты пока одевайся и попробуй выяснить, в какой больнице твоя мама. Дождись меня и не вздумай никуда ехать сама». «Ладно». Я рассеянно кивнула. «Ждать». «И узнать адрес». Радомир отступил. «Не пугайся. То, что ты сейчас увидишь, совершенно нормально для таких, как я». Я изогнула бровь, а потом мужчина растворился в воздухе. Я моргнула, прошлась туда-сюда, но его не было. «Обалдеть!» «Так, выходит, те мужчины, которых я видела, тоже оборотни? Медведи?» «Нет, вряд ли. Получается, они бывают разных видов?» Я вытянула шорты из корзины. Футболка выглядела совсем плохо, так что я сбегала до комнаты и взяла одну из предложенных Радом. Пахнет кондиционером для белья. Я спустилась на первый этаж и набрала папу, рассеянно озираясь по сторонам. К счастью, тот ответил быстро. «Маша?» «Пап, привет! Яна мне рассказала, что случилось. Я звоню спросить, в какой вы больнице?» «Больнице? Ты о чем?» Он кашлянул. «Погоди, вы дома?» У меня все волосы на теле дыбом встали. «С мамой все хорошо?» «Да, проснулась вот, смотрит». «О, боже мой!» Я прижала ладонь ко рту. «Господи, пап, Янка сказала мне, что вы едете в больницу. Я так испугалась!» «Нет, все хорошо». Я слышала, что папа хмурится. «Так, знаешь, дочь, пожалуй, со всем этим надо разобраться. Тебе есть где ночевать?» «Да, мне Радомир очень помог». «Славно. Надеюсь, первое впечатление меня не обмануло». «Он классный», — горячо заверила я. «Вам стоит познакомиться. Я уже со счета сбилась, сколько раз он меня выручал». Слова давались все легче. «Пап, мне кажется, Янка влюблена в него и теперь натворит дело, раз он к ней неравнодушен». «Утром я позвоню Артему, и мы решим, как быть в этой ситуации», — пообещал папа. «Не нравится мне, что ты ночуешь с чужим мужчиной». «У меня отдельная комната. Рад не пристает». «С каким мужчиной?» — услышала я голос мамы и чуть не расплакалась. «Это что еще?» «Не лезь», — оборвал поток вопросов папа. «Все, дочь, спи». Я выключила телефон и остановилась перед высоченным окном, смотрящим в сад. Хорошо, что Рада нет. Я бы сейчас ему на шею бросилась. Слава богу, все в порядке. Никуда не нужно ехать. Хорошо, что он меня остановил. Так бы я ломанулась прямиком в аэропорт. Фух. Осталось дождаться новостей о том, что случилось в Улье, и... Неожиданно я увидела между деревьями, как через забор перетекло что-то вроде дыма. «А это что еще такое?» Дым явно был необычным. Я бы и не заметила его, если бы забор не освещался с внутренней стороны. Но ошибки не было. Там точно кто-то был. Отошла к колонне, чтобы меня не было видно с улицы, и стала ждать. «Сюда кто-то идет?» Пару минут спустя один из фонариков захватил ступившую на дорожку фигуру. Мужчина осмотрелся и пошел к дому, а за ним из ночного полумрака появилось еще двое. Я их узнала. Та троица, что пыталась утащить меня у клуба. Что они делают здесь? Хотели отомстить Раду? Мужчины о чем-то говорили. Тот, что шел впереди, указывал на ворота и показывал на лампы. Когда он повернулся к дому, глаза блеснули в темноте. Боже мой, а что, если они преследовали меня сегодня? Медленно отступив к лестнице, так, чтобы от троицы меня закрывала колонна, я поднялась на второй этаж. Нужно где-то спрятаться. Жаль, дом я почти не изучила. Забравшись на самый верх, прислушалась. Некоторое время было тихо. Только бы в обморок не грохнуться. Внизу будто ничего не происходило, а потом я услышала голоса. «Машина здесь. Думаешь, спит?» — спросил второй. «Спят», — сказал третий. «Девка с ним, я ее чую». «С ним легла?» «Вряд ли. Он баб не подпускает». Голоса приближались к лестнице, и я, не особо думая, что делаю, рванула к комнате Рада. Слава богу, он застелил полы ковролином, который гасил мои шаги. «Гонишь, по вызову точно водит. Руки полностью устраивают. Или мы найдем где-то припрятанную куклу с клапаном?» Мужчины рассмеялись уже на лестнице, а я прикрыла дверь в спальне Рада и осмотрелась. Комната не сильно отличалась, разве что мебель здесь была темнее и выглядела более обжитой. Они сказали, что чуют меня. Спрячусь в шкафу. Вдруг вещи Рада перекроют мой запах. К счастью, никаких надувных кукол я не нашла. Новость о том, что Рад не подпускает к себе женщин, слегка встревожила. Но сейчас я не готова думать об этом. У меня проблемы посерьезнее. «Нет его!» Они на втором этаже. «Медведь бы еще на улице почуял нас!» Прыгнул к магазину. «С ней!» «Может, спалила и прячется?» «Эй, красавица, ты где? Мы пришли тебя спасать!» «Ага, от страшного чудовища!» Они снова засмеялись. Я слышала, как проверяют гостевые комнаты. Открывают шкафы, заглядывают в ванную. Хорошо, что не стала прятаться там. «Походу, с собой забрал. Запах чую, но слабый». Они снова вышли в коридор. Сердце колотилось, как бешеное. «Давайте в засаду. Вернуться, мы с ним разберемся. Да, с девчонкой он не сможет нормально защищаться». Проклятье. Рад вернется совсем скоро. Надо как-то его предупредить, что здесь засада. С другой стороны, с его навыками это не должно стать проблемой. Я надеюсь. Он же победил их в прошлый раз, так? Но все равно лучше позвоню ему. Мужчины потоптались в коридоре, и вдруг кто-то вошел в спальню Радомира. Я замерла, боялась вдохнуть. Голова закружилась. Кожу морозило. Он хочет спрятаться тут? Только не ко мне, пожалуйста. Я до боли напрягла слух, но, кажется, шкаф врага не заинтересовал. Меня больше не ищут? Но позвонить я не могу. Так, а если сообщение? Медленно вытащила телефон из кармана и поднесла к лицу. Дрожащими пальцами разблокировала, раскрыла переписку с Радом. Я перестала понимать, что происходит в комнате из-за грохота пульса. Надеюсь, типу в засаде не слышно, как меня трясет. Входящий вызов. Я от неожиданности нажала не отменить, а принять. Испугалась еще больше и выронила телефон, который с грохотом упал на пол шкафа. «Машк, ты где? Я тебя долго еще ждать буду!» Оглушительно спросила Яна, а я чуть в обморок не грохнулась. Присела, пытаясь выключить звук, но куда там? Слишком поздно. Дверь шкафа распахнулась. «Так-так-так». Я видела только оскал и горящие изнутри глаза мужчины. «Хотела сыграть в прятки, малышка?»